Anyway, now, you see, yesterday we did up to number 3 in the of Message 55. Вчера мы прошли по посланию 65-му. Number 3, you said, yes? No, after 2-3 we have done. Да. Now we will start with number 4. До третьей сутры мы прошли вчера в 55-м послании. Поэтому давайте начнем с 4. See, what we said, that yoga is now. Что мы сказали вчера? Йога – это сейчас. It is in being, B-E-I-N-G. Йога – это бытие, как вот происходящее сейчас. The yoga, which is separative process, that is in the past and future. Past is the accumulation, and future is the projection from the accumulation. This is yoga. This is not life. This is not yoga. That is the first thing we said in the first sutra. В первой сутре мы сказали, что йога это на самом деле не жизнь, потому что это память. Это либо память, как накопленная, либо проекция этой памяти в будущее. То есть это не сейчас, это либо прошлое в виде памяти, либо проекция прошлого, накопленного в будущее. Это би-йога. And we became further specific by saying that yoga is the occasional pauses in the movement of thought. The body available in yoga is not available to the continuity of thought, but there will be discontinuity, gaps in the thought. И мы пошли дальше, сказали конкретнее, что тело, которое в йоге, оно находится, у него есть паузы между мыслями. Это, то есть в этом теле не непрерывный поток мыслей, а появляются паузы и тишина между мыслями. The mind and its formation and formulation is yoga, and that is all thought. Mind is thought, thought is mind. It is not that mind has thoughts, mind is thought. And this duality is created by the human being to continue both thought and mind, and so there are no two. Со всеми его махинациями происходящими, мыслями возникающими, и есть на самом деле мысль, понимаете? Даже в этом есть, как бы, когда мы говорим ум, в котором есть мысли, это умом же созданное разделение, потому что мысли и есть ум. Нет отдельной сущности, ум, который имеет мысли. Все происходящее в сознании в виде мысли и есть ум. Просто люди умом же и разделили вот эти две вещи на две части. Опять эти деления. На самом деле это одно, нет никакого деления. So we said this gap between the thought, the discontinuity in the thought, that is the divinity, that is the fire of awareness. Without any idea, thought, opinion, obsession, inhibition, hang up, nothing. That fire of awareness, that is yoga. And thought and its activity, continuity, that is yoga. We said that yesterday. И мы это второе, что пауза в мыслях, да? У нас нет ума и мыслей разделяющих. У нас есть поток сознания. Паузы, возникающие в потоке сознания. Потоки мыслей. И есть йога, и есть божественность. Все остальное – би-йога. And he also said that this flash of this gap, the sight of this discontinuity, that is to be available to divinity. These are the visions of divinity, and that is what